Дядя, как загипнотизированный, идет за племянницей в гостиную. Садятся за стол. Вот я и в Головлеве. А знаете, что такое Головлёва? Смерть. Двое двоюродных братьев тут умерли. Двое дядей. Любенька, бабушка. Все смерти отсюда. Все отравы. Все язвы. Все отсюда. Эх, дядя, дядя, отчего все, что не прикасалось к вам, все погибло? Когда-то здесь, в Головлеве, было целое человечье гнездо. Как так могло случиться, что и пера не осталось от этого гнезда? Бедная ты, бедная ты моя. Ах, ужасно, ужасно. Слышала ты, что за всенышны читали? Слава долготерпению твоему, Господи, слава тебе. Ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно. И простил. Всех навсегда простил. Всех простил. А ты, ты простила? Надо меня простить за всех и за себя, и за тех, которых уже нет. Что такое? Что такое сделала? Где все? Порфирий Владимирович надел халат. На дворе выл ветер, и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра, и только инстинктивно запахивая полы халата. На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина.